Мастер провокаций. Свою карьеру в СД Вальтер Шелленберг начал с работы в Центральной информационной картотеке. Хотя было бы несправедливо утверждать, что он занимался исключительно бумажной работой. Так, в 1938 году в ходе аншлюса он сопровождал Генриха Гиммлера при его поездке в Вену. Осенью того же года Вальтер Шелленберг посетил столицу Сенегала Дакар. Ему поручили собрать сведения о расположенной там французской военно-морской базе. В сентябре 1939 года Вальтер Шелленберг снова сопровождал Генриха Гиммлера, когда тот посетил оккупированную вермахтом Польшу. С сентября 1939 по июнь 1941 года Вальтер Шелленберг служил в группе отдела 6 Е 4 управления РСХ, сначала инспектором, а затем ее руководителем. Группа занималась вопросами контрразведки, борьбы со шпионажем в Германии и оккупированных странах. Молодой эсэсовец по личному распоряжению Генриха Гиммлера был засекречен. В печати не упоминалась его фамилия, нигде не выставлялась его фотография. В 1939 году Вальтер Шелленберг начал операцию по дезинформации англо-голландской разведки. Противнику сообщили о существовании в Третьем Рейхе группы противников Адольфа Гитлера, члены которой хотели установить контакт с Западом. Операция закончилась так называемым «инцидентом в Венло», когда на пограничном пункте в Нидерландах 10 ноября 1939 года спецгруппой СД были захвачены сотрудники британской разведки, капитан Пейн Бест и майор Ричард Стивенс. Похитили их по приказу Адольфа Гитлера. За несколько дней до этого на фюрера было совершено покушение, взрыв самодельного взрывного устройства, которое собрал столяр Иоганн Эльзер в мюнхенской пивной, зал Бюргер Бройкеллер 8 ноября 1939 года, и руководитель Третьего Рейха решил, что это сделали англичане. Германская пропаганда представила граждан Туманного Альбиона непосредственными руководителями покушения. Вместе с Иоганном Эльзером, хотя в ходе расследования германскими правоохранительными органами было установлено, что он действовал самостоятельно, они должны были стать по окончании войны подсудимыми на громком процессе, который задумывался как трибунал над английскими коварством и жестокостью. За разработку и успешное проведение спецоперации по похищению британцев Вальтер Шелленберг был награжден Железным крестом первого класса. Вальтер Шелленберг оказался причастен к множеству похищений высокопоставленных иностранцев и физическому уничтожению политэмигрантов за пределами Третьего Рейха. Дело в том, что формально СД не имело права даже арестовывать кого-либо в Германии, хотя это не означает, что интеллектуал Вальтер Шелленберг не использовал силовые приемы. В апреле-мае 1941 года Вальтер Шелленберг по поручению Адольфа Гитлера подготовил террористический акт против одного из противников нацистского режима Отто Штрассера, который руководил Черным фронтом, Союз революционных национал-социалистов. В 20-е годы прошлого века этот человек был одним из лидеров левого крыла нацистской партии. Вместе со своим старшим братом Грегором, убит в ночь длинных ножей, он выступал за национал-социализм с человеческим лицом, призывал национализировать крупные банки, предприятия и тому подобное. В 30-м году он уехал из Германии сначала в Прагу, а потом переселился в Канаду. Справедливости ради отметим, что и сам оппозиционер тоже планировал ликвидацию фюрера. Немецкие секретные службы обнаружили Отто Штрассера в Лиссабоне в апреле 1941 года. Фюрер приказал уничтожить опасного конспиратора, платного агента иностранных держав. В качестве орудия убийства было решено использовать бактериальный препарат, действующий мгновенно. Он моментально впитывался организмом и по симптомам болезнь напоминала тиф. Препарат прошел успешную проверку в Мюнхенском университете. Там же Вальтер Шелленберг получил две ампулы с несколькими кубическими сантиметрами жидкости и, положив их в чемодан, спокойно выехал в Лиссабон. Пробирки были упакованы в специальный ящик из хромированной стали с прокладкой из пенопласта. Прибыв в столицу Португалии, он приказал немецким агентам отыскать Отто Штрассера. Жертву так и не нашли. Смертоносный препарат, способный вызвать эпидемию страшнее средневековой чумы, выбросили в океан, Вальтер Шелленберг вернулся в Германию.